Снежок. Глава первая. Стоял теплый весенний день. Собака по имени Снежок тихонько брела по улице вдоль живой изгороди. На ветках изгороди уже распустились почки, а кое-где попадались и цветущие вишни. Но Снежок их не видел. Он брел, опустив морду и принюхиваясь к земле. Когда изгородь кончилась, Снежок свернул в открывшийся переулок, но не успел обогнуть угол, как в ужасе замер на месте. И неудивительно, в переулке в 7-8 саженях от угла стоял живодер. За спиной он прятал веревку, а глазами следил за маленькой черной собачкой. А та доверчиво ела кусок хлеба, который он сам же ей бросил. Но не живодер сам по себе так испугал Снежка. Если бы дело касалось незнакомой собаки, куда ни шло. Но живодер выслеживал соседскую собаку Кляксу, его лучшего друга Кляксу, с которым Снежок встречался и обнюхивался каждое утро. Снежок уже готов был крикнуть: «Клякса, берегись!» Но в эту минуту живодер кинул на него грозный взгляд, мол, попробуй только предупреди, тебе первому достанется веревка. И Снежок с перепугу забыл, что хотел залаять. Вернее, не то, что забыл, а побоялся залаять. Он так испугался, что не мог устоять на месте. С опаской поглядывая на живодера, Снежок стал шаг за шагом пятиться за угол. И едва только он исчез из глаз живодера за изгородью, как опрометью пустился бежать. Должно быть, как раз в эту минуту на бедного Кляксу накинули петлю. Раздался его заливистый жалобный вопль. Но Снежок не только не вернулся, какой там, он даже не остановился. Он несся, не оглядываясь назад, не глядя по сторонам, несмотря даже себе под ноги. Он с размаху попадал в лужи, расшвыривал камешки, опрокидывал урны. Вот он помчался под гору. Стой, чуть было не попал под машину. Неужели Снежок от страха потерял рассудок? Нет, он несся, сломя голову, потому что в ушах у него неотвязно звенел вопль Кляксы. «Гав, гав, спасите! Гав, гав, спасите!» Глава вторая. Задыхаясь от бега, Снежок наконец добрался домой. Он проскользнул через собачий лаз в изгороде, пробежал мимо амбара и очутился в садике позади дома, где стояла его собачья будка. Снежок промчался по саду, как ветер. Здесь он был в безопасности. Здесь он мог не бояться веревки. К тому же, о счастье! В саду на зеленой траве играли в мяч его хозяева, девочка и мальчик. Помахивая хвостом, Снежок одним прыжком подскочил к детям. «Дорогая девочка, дорогой мальчик, послушайте только, что сегодня со мной было. Я сейчас встретился с живодером», — сказал Снежок, еще не отдышавшись. Впрочем, дети не понимали собачьего языка. Им казалось, что это просто лай. Девочка и мальчик, как будто чем-то удивленные, даже не приласкали его. И Снежок, недоумевая, заговорил снова. «Девочка, вы знаете, кто такой живодер? Это страшный человек. Я-то спасся, но соседа Кляксу поймали». Но девочка и мальчик только переглядывались. Хуже того, немного погодя, они вдруг обменялись такими странными словами. «Что это за собака, а? Харуа-сан?» «В самом деле, откуда эта собака, сестричка?» «Как что за собака?» На этот раз изумился Снежок. А Снежок прекрасно понимал речи девочки и мальчика. «Мы думаем, что собаки не понимают нас, потому что мы сами не понимаем их языка. А на самом деле собаки выучиваются у людей разным штукам именно потому, что понимают человеческую речь. А вот мы не понимаем их, и потому не можем научиться у них не находить дорогу в темноте, не различать еле заметный запах, ни многому другому, что они знают лучше нас. Как что за собака? Да я, Снежок!» Но девочка по-прежнему смотрела на него неприязненно. «Может быть, это брат соседского Кляксы?» «Пожалуй», — рассудительно ответил мальчик. Эта собака тоже совсем черная. Снежок по